Глава 16. Великая дверь открывается. Не пустота прохода, которым явно не пользовались очень давно, действовала теперь Россу на нервы. Не она заставила Карару схватить за руки двух мужчин, между которыми она шла. Нет, потрясающее ощущение древности, мертвого тяжелого прошлого. Земляне задыхались от него и даже дышали с трудом. Выдохи Карары перешли во всхлипывание, но она продолжала идти, не отставая от Росса и Эша. Росс и сам почти не обращал внимания на окружение, но небольшая часть его мозга продолжала задавать вопросы, на которые не было ответов. Прежде всего, почему прошлое так обрушивается на них здесь? Он путешествовал во времени раньше, но никогда не ощущал груз бесчисленных мертвых и умирающих лет. «Возвращаемся!» – раздался хриплый шепот Эша. Россу показалось, что он понял. «Ворота времени!» Он с готовностью ухватился за это объяснение. Ворота времени он может понять, но то, что фанны ими пользуются... «Не нашего типа!» – ответил Эш. Его слова нарушили нервное оцепенение, в котором Росс тонул, как в зыбучем песке. Он начал сопротивляться с решимостью, которой не могло подавить это странное место. Но, несмотря на все усилия, Росс так и не смог отчетливо разглядеть, где они находятся. Вначале они шли по поднимающейся от моря рампе. Но где они теперь? Куда идут, взявшись за руки? Росс не мог этого сказать. Он видел блеск одежд Фаан. Повернув голову, видел неясные очертания товарищей. Но вокруг все было погружено во тьму. Всхлипывания Карары уступили место шепоту, почти стону. «Это путь богов, древних богов, богов, которые никогда не общались с людьми. Нельзя идти дорогой таких богов!» Ее страх перекинулся на Росса. Но Росс встретил эмоцию так же, как уже множество раз встречал в своей жизни. Конечно, он испытывал давление страха. Но это теперь уже не давление бесчисленных столетий прошлого, которого он не смог описать. «Это не наши боги!» Росс вложил в слова упрямое сопротивление, как щит против собственной слабости. «Там, где нет веры, нет и силы!» Из какой полузабытой книги он это почерпнул? «Нет существа без веры!» Повторил он. К своему изумлению он услышал смех Эша, хотя в этом звуке и слышались истерические нотки. «Нет веры, нет силы», – повторил старший агент. «Ты поймал нужную рыбу, Росс. Не наши боги живут здесь, Карара, и они не имеют на нас прав. Держись за это, девушка. Крепче держись». «Вы – боги моря, неба, лесов, гор и долин. Вы – собрание богов. Вы – старшие братья нынешних богов. Вы, боги, бывшие некогда. Вы что шепчете? Вы что смотрите в ночи? Вы, показывающие ваши блестящие глаза, спускайтесь, просыпайтесь, шевелитесь. Идите по этой дороге, идите по этой дороге». Карара запела. Вначале негромко, потом все увереннее. Она пела на собственном мелодичном языке, а потом переводила на английский, словно хотела заручиться поддержкой товарищей. В голосе ее зазвучало торжество, и Росс почувствовал, что он разделяет ее возбуждение. «Идите по этой дороге!» – подхватил он как требование. Сокрушающее ощущение бесчисленных лет оставалось. Оно тянулось к землянам, пыталось охватить их, овладеть ими. Но они чувствовали себя свободными, и теперь они могут видеть. Посветлело. Рядом с ними тянулись обычные стены. Росс протянул руку и коснулся жесткой поверхности камня. И снова на них обрушилось вкрадчивое давление из пространства и времени, когда стены отошли в сторону, и они оказались в обширном пространстве, границ которого не видели. Здесь вновь чувствовалось чье-то могучее присутствие, чья-то воля давила на людей». «Спускайтесь, просыпайтесь, шевелитесь!» Мольба Карары снова перешла в шепот. Голос ее звучал хрипло, как будто рот пересох. Слова произносились сморщенным языком, исходили из сухого горла. На поверхности пола появились светлые полоски. Они образовали причудливые узоры один внутри другого. Росс оторвал взгляд от этих рисунков. В них скрывалась опасность. Он знал об этом без всякого предупреждения. Карара ногтями впилась ему в руку, и он приветствовал эту боль. Она помогала ему помнить, что он – Росс Мердок. Удерживала его от чего-то совершенно чуждого. Рисунки и линии четко вырисовывались на поверхности. И три фаанны, раскачиваясь, словно на неощутимом ветру, маленькими танцующими шагами принялись продвигаться по этим линиям. Земляне оставались на месте, держась друг за друга, черпая друг в друге силы. Назад, вперед. Танец фаан продолжался. Снова плащи их исчезли, и появились ярко-серебристые фигуры. Они переходили от одного танцевального па к другому. Вначале по внешнему краю, потом внутрь, по спиралям и кругам. Никакого света, кроме алых ручейков на полу, серебристых тел фаан, движущихся вперед и назад. И вот неожиданно три танцовщицы остановились и прижались друг к другу на открытом пространстве между рисунками. И Росса поразило впечатление смятения, сомнения, почти отчаяния, донесшегося до землян. Фааны двинулись назад, держась за руки, как и земляне. И теперь три женщины остановились перед тремя путешественниками во времени. «Слишком мало! Нас слишком мало!» сказала та, что стояла в середине трио. «Мы не можем открыть великую дверь». «А сколько нужно?» Голос Карары больше не звучал испуганно и хрипло. Она, должно быть, перешла от страха к новому состоянию спокойствия. «Почему он так считает?» – бегло удивился Росс. «Может, потому что сам испытывает теперь то же самое?» Полинезийская девушка высвободила руки, сделала шаг навстречу фааннам. «Вместо трех может быть четыре». «Или пять». Эш подошел к ней. «Если мы подходим». «Гордон Эш сошел с ума? Или стал жертвой того, что заполняет это место сосредоточения древних сил?» Но это голос Эша, спокойный, полный здравого смысла, каким и помнит его Росс. Младший агент облизал губы. Теперь у него пересохло в горле. Это не его игра. Он не должен в ней участвовать. Однако он набрался сил и сказал: «Шесть». Ответ Фан прозвучал предупреждением. «Чтобы помочь нам, вы должны отбросить свою защиту, позволить своим личностям слиться с нами. И сделав это, вы, возможно, никогда не станете прежними. Вы изменитесь». «Изменитесь». Слово запульсировало эхом. Может быть, не в том пространстве, где они стоят, но в голове Росса. Такому риску он раньше никогда не подвергался. Он часто рисковал в прошлом, но опирался при этом на свой ум и силы при решении имевшихся задач. Здесь же он должен открыться силам, с которыми не хотел бы встретиться, подвергнуться опасности, которой не существует там, где победа решается оружием и силой рук. Да и вообще, это не его борьба. Какое дело землянам до того, что 10 тысяч лет назад произошло с гавайкийцами? Он глупец. Они все глупцы, что позволили себе вмешаться. Лысые и их звездная империя, даже само существование этой империи, пока всего лишь предположения, исчезли задолго до того, как земляне вышли в космос. «А если мы вам поможем?» – спросил Эш. «Сможете ли вы победить захватчиков?» Недолгое молчание, потом фаанны ответили. «Мы не можем сказать. Знаем только, что в прошлом, за воротами, таится сила, которую мы можем вызвать крайним напряжением воли. Но знаем мы и то, что теперь нашу планету стремится покрыть тьма. А там, куда упала тьма, люди перестают быть людьми. Они превращаются в злые существа в человеческом облике и подчиняются как создания, лишенные разума. Пока что тьма невелика, но она увеличивается. Это в природе породивших ее. Они наткнулись на силу, известную нам, и исказили ее. Эта сила питается волей к власти. Воспользовавшись ею однажды, они уже не могут остановиться. Легко начать, но результаты будут совсем не такими, на какие рассчитывали начинающие. Вы говорили, что вы и другие путники во времени опасаетесь изменить прошлое. Здесь были сделаны первые шаги, чтобы изменить будущее. И если мы не примем меры защиты, будущего у нас просто не станет. «И это ваше единственное оружие?» – снова спросил Эш. «Единственное, достаточно сильное, чтобы справиться с тем, что высвободилось теперь». Линии на поверхности пола засветились ярче, и хоть Рос закрыл глаза, он все равно видел эти горящие рисунки. «Мы не знаем, как», – решился он высказать свое слабое возражение. «Мы не можем двигаться, как вы». «Отдельно нет, но вместе с нами сможете». Серебристые фигуры снова начали раскачиваться. Туман, окутывавший их волосы, медленно растекался по сторонам. Карара подняла руку, и тонкие пальцы одной из фаан встретились со смуглыми пальцами земной девушки. И Эш сделал то же самое. Россу показалось, что он закричал, но он не был в этом уверен. Он увидел, как голова Карары начала покачиваться в такт движением фаан. Ее черные волосы извивались на плечах, как серебристые волосы этих загадочных женщин. Эш сознательно подражал движениям фаан, и они вовлекали его в свой танец по огненным линиям. И в последнее мгновение Росс понял, что момент для отступления упущен. Ему некуда отступать. Руки его взметнулись, словно не по своей воле. Он испытывал ужас перед дальнейшим. Но он не мог оставить своих товарищей. Прикосновение фаанны было прохладным, но ему показалось, что обычная плоть коснулась плоти. Пальцы сжали пальцы. И тут он ахнул. Весь ужас исчез. Он испытывал необыкновенный прилив энергии и знал, что может направлять и использовать эту энергию как оружие. Ноги нужно поставить так и вот так. Может, эти указания без слов исходили от фаанны через ее пальцы прямо ему в нервы, а по ним в мозг? Он только твердо знал, каким должно быть следующее движение, а потом следующее, и еще, и еще. И его движения присоединились к общему обязательному рисунку. 4 шага вперед, 1 назад, внутрь и наружу. Слышит ли Рос на самом деле негромкую музыку, похожую на речь фаан? Или это его шум крови? Внутрь и наружу. Он не знал, что стало с другими, осознавал только собственную тропу. Руку в своей руке, серебристую фигуру рядом с собой, с которой он теперь связан крепче, чем сетью пиратов. Огненные линии у него под ногами задымились. Щупальца дыма поднимались и извивались, как волосы фаан. Дым окутывал его тело. Теперь они двигались в дымном коконе, и он становился все гуще и гуще. И теперь Рос не мог видеть даже сопровождавшую его фаанну, только по-прежнему чувствовал пожатие ее руки. И какая-то маленькая частичка его сознания отчаянно продолжала цепляться за это последнее реальное ощущение – связь между реальным миром и тем местом, куда он уходил. Как найти слова, чтобы описать происходящее? Росс думал об этом той упрямой частью мозга, которая все еще принадлежала Россу Мердоку, земному агенту во времени. Ему казалось, что он больше не видит глазами, не слышит ушами, что у него проснулись иные чувства, которых не может быть у человека. Пространство. Не помещение, пещера, что-то реальное, пространство, в котором что-то содержится. Чистая энергия. Земной мозг пытался найти название для того, у чего не может быть названия. Может, Именно эта искорка памяти и сознания и дала ему одно единственное мгновение – видение. Трон и на нем мерцающая фигура. На него посмотрели, оценили и отложили в сторону. Раздавались вопросы, которых он не слышал, и ответы, которых не понимал. Да и происходило ли это вообще? Рос скорчился на холодном полу, совершенно опустошенный. Ничего не осталось от энергии и чувства здоровья, и полноты ощущений, которые появились у него в начале этого призрачного путешествия. Вокруг по-прежнему тускло горели рисунки. И когда он смотрел на них, у него начинала тупо болеть голова. Он почти начинал понимать, но был слишком истощен, чтобы сделать последнее необходимое усилие. «Гордон!» Руку его больше не сжимали. Он один, один между двумя мерцающими рисунками. Одиночество обрушилось на него силой физического удара. Он поднял голову, отчаянно пытаясь разглядеть товарищей. «Гордон!» На его мольбу ответили. «Рос!» Встав на четвереньки, Рос из последних сил пополз в том направлении, время от времени останавливаясь и закрывая глаза руками, всматриваясь в щели между пальцами в поисках Эша. А вот и он. Спокойно сидит, голова поднята, словно он к чему-то прислушивается. Щеки впали, вид у него совсем изможденный, как у человека, исчерпавшего до предела все жизненные силы. Но лицо умиротворенное. Рос подполз и положил руку на колено Эша, только чтобы убедиться, что это не иллюзия. Пальцы Эша легли на руку младшего агента и сжали их, как недавно сжимала Фаанна. «Мы это сделали! Сделали вместе!» – сказал Эш. «Но где? Почему?» Вопросы были адресованы не ему. Рос знал это. Но в тот момент молодому землянину было все равно, где они и что они сделали. Достаточно, что кончилось ужасное одиночество, что рядом с ним Эш. По-прежнему, держа Росса за руку, Эш повернул голову и позвал в светящееся пространство. «Карара!» Она подошла к ним, не подползла и не шатаясь из-за истощения, а подошла вполне прямо. По плечам ее по-прежнему извивались темные волосы. Да темные ли они? Казалось, в них замелькали светлые огоньки. Волосы Карары приобрели светлый оттенок, напоминающий серебро Фаан. «И ему кажется, – подумал Рос, – или действительно кожа ее стала светлее?» Карара улыбнулась им сверху вниз и протянула обоим руки. И когда Рос коснулся ее руки, он снова испытал прилив энергии, как и в тот раз, когда следовал за Фаанной туманным лабиринтом. «Пошли! У нас много дел!» Он не мог ошибиться. В ее голосе зазвучала напевность Фаан. Каким-то образом она пересекла некий барьер, стала бледным, несовершенным, но все же подобием трех чуждых женщин. Может, именно это они имели в виду, когда предупреждали, что те, кто последует за ними, могут измениться. Рос беспокойно перевел взгляд с девушки на Эша. Нет, в Гордоне он не увидел никаких внешних перемен. И в себе тоже их не почувствовал. «Идемте!» Караре от счастья вернулась прежняя порывистость. Девушка помогла им встать на ноги и потащила за собой. Казалось, она знает, куда идти. И мужчины покорно пошли за ней. И вот они вышли из чуждого и странного в нормальный мир. Вокруг каменные стены прохода. Подъем постепенно становился таким крутым, что приходилось придерживаться за неровности в стенах. «Куда мы идем?» – спросил Рос. «Очищать!» – загадочно ответила Карара. Она продолжала подниматься, почти не держась за стены. «Но торопитесь!» Они закончили подъем и оказались в другом коридоре. В него, сквозь щели в стене, пробивались ослепительные лучи солнца. Похоже на проход в стене замка Захура. Рос через первую же щель выглянул наружу и увидел двор. Но если двор замка Захура кипел жизнью, здесь все было тихо. Тихо, но не пустынно. Внизу стояли люди с оружием и в шлемах. Он узнавал форму воинов из рода грабителей кораблей. Видел серые фигуры слуг Фаан. Стояли они рядами, неподвижно, не разговаривая друг с другом, как будто приготовились к какой-то игре, в которой они всего лишь безголосые, безвольные пешки. И в этой их неподвижности было что-то пугающее. Неужели они мертвы, но продолжают стоять? «Идемте!» Карара говорила шепотом, рукой она торопила мужчин. «Что это?» Начал было Росс. Эш покачал головой. Эти неподвижные ряды внизу, готовые двинуться по первой команде. Они не живы в том смысле, в каком земляне понимают жизнь. Росс оставил свой наблюдательный пункт, готовый идти за Карарой. Но он не мог позабыть картину этих неподвижных рядов. Это полное отсутствие выражения, делавшее лица стоявших нечеловеческими, даже более чуждыми, чем лица Фаан.